Алло. Да. Да, здравствуйте, Moneyman компания. Скажите, Ольга Валентиновна, вы знакомы вам? Знакома. Зовут меня Бадрутдинов Адиль Ревалевич, сообщаю, ведется запись телефонных разговоров. А кем нам приходится, или я с вами разговариваю? Со мной. С вами. Ольга Валентиновна, 39-й день у вас в просрочке. Сумма задолженности 36 366 рублей 50 копеек. Вы оплату в связи с чем не произвели своевременно по графику платежей? В связи с отсутствием денежных средств. Угу. И как данный вопрос решаете? Пока никак. Почему? Потому что есть другие очень-очень важные задачи. Угу. К спасению мира, да? Или... С чем связан ваш сарказм? То, что так говорите, то, что вот у вас задолженность сейчас имеется в компании, а мне говорите про какие-то важные задачи. А это разве не важная задача? Ну, на задолженности свет клином не сходится. Жизнь продолжается. А на чем как сходится? Бы. На чем сходится? Ну, а зачем вам знать мои жизненные принципы? От этого у вас что-то изменится? Нет, вот на данный момент я к вам просто из юридического отдела обращаюсь. Хотел вам сообщить то, что на данный момент 39-й день просрочки. Завтра до 9 вечера у вас крайний срок для оплаты. А потом что будет? В дальнейшем уже полная переуступка прав требований возможным лицам, то есть другим. То есть, ну, с нашей компанией взаимодействие у вас может прекратиться. Ну, меня это не устраивает вполне. Устраивает? Или да, устраивает? Да, устраивает, устраивает. Да, устраивает. Все, понял. У вас персональные данные менялись какие-либо? Нет. Проживаете там же, да, вы? Да. Хорошо, тогда всего доброго вам. До свидания. До свидания. Run. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, подскажите, пожалуйста. О, Ольга Михайловна, наверное, я с вами общаюсь. Верно, кто это? Меня зовут Корякина Кристина Игоревна, я являюсь специалистом административного взыскания компании «Бафинанс». Обращаю внимание, разговор записывается, звонок поступает по вопросу долга вашего. Перед микрофинансовой компанией «Веб-банкир». Сумма долга 47 100 рублей на сегодняшний день составляет. Напомню вам, на протяжении 275 дней вы не вносите оплату. Вам необходимо в трехдневный срок, то есть до 12 апреля, внести оплату. Уточните, готовы оплачивать в добровольном порядке в данные сроки? Да. Причина ваших неоплат. Какая разница? Ольга Михайловна, большая. Ваш кредитор интересует, по какой причине вы не вносите оплату? Ну, если моего кредитора интересует, пусть сам позвонит и спросит. Ольга Михайловна, мы на сегодняшний день выполняем их действия по поручению непосредственно вашего кредитора. Чего вы выполняете? Действия выполняем по поручению вашего кредитора. Ну, а ваши полномочия кто-нибудь мне доказал? Должны вы нас информировать. Ага, прям обязаны. Никто ничего не будет, Ольга ну, Михайловна. Значит, можете быть свободны. Не обязаны доказывать ничего вам. Значит, Ольга Михайловна, на общение нас просите, если вы намерены дистанционно пообщаться. Я с вами буду всегда общаться только так. Вы не будете так общаться, я объясню почему, потому что если не поступит оплата в трехдневный срок... Извините, Ольга Михайловна, вы в силу своего возраста не умеете общаться? Либо нет, я в силу своего пренебрежения к вам так общаюсь. Значит, Ольга Михайловна, я озвучу вам, имеется два планов решения по вашему договору. Первое. Переуступка прав требований согласно статье 382 Гражданского кодекса Российской Федерации. Второе. Передача документа вышестоящей инстанции. Поэтому, если поступит оплата, одно из этих решений будет принято по вашему договору. Ну, хорошо. Проживание прежнее, контакты прежние? Нет. Уточните актуальное место проживания. Нет. И контакты дополнительно для связи с вами. Будем через спецорганы узнавать. Да, да, да. Вперед. Через... Run. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Служба защиты бизнеса. Меня зовут Петрова Татьяна Ивановна. Ольга Литинова. Ваш договор. Из этого, который здесь переуступлен, был очень коллектив. Реквизиты для оплаты изменились, разговор уже отнесется. Ольга Валентиновна, вы меня слышите? Ну, говорите, говорите. Ну, к вам по поводу вашей задолженности звоним. Скажите, вот вы задолженность добровольный порядок намерены оплачивать? Не намерена перед вами отчитываться. Вы намеренно брали займ с целью невозврата? Я намеренно взяла займ, чтобы перед вами не отчитываться. Ольга Валентиновна, вы подписали свой договор с займом. Взяли на себя обязательства, к которым. А сейчас вы незаконно удерживаете чужие деньги. Ну так подайте на меня в суд. Ольга Валентиновна, ну, у вас также задолженность ежедневно увеличивается, согласно своему договору займа. Вы сами себя вводите в долговую яму. И что? Вы как собираетесь рассчитаться за задолженностью? Я собираюсь рассчитываться по исполнительному листу через судебного пристава. Угу. Ольга Валентиновна, судебный орган на ваши документы на сегодняшний день никто не намерен передать? Судебные органы? 200 рублей на сегодняшний день. Если вы не намерены передавать документы, значит и платить я не намерена. Только по исполнительному листу через судебного пристава я буду оплачивать. Кроме этого, не рассматриваю. Вы все сказали? Пока да. Разрешаю вам сказать. Платеж сегодня не произведет. Ольга Валентиновна, дали ему рассмотрим возможность оказания содействия с целью данной задолженности. Да, давно пора уже, признать, что профессиональная служба взыскания не справилась со взысканием и перепродать это более грамотным людям, которые умеют работать, которые профессионалы на самом деле. А служба защиты бизнеса, вот эта профессиональная служба взыскания, нужно признаться вам, что вы дилетанты. Run. Алло, здравствуйте. Слушай. Компания «Верест», старший инспектор Семиотин Алексей Валерьевич, все сборы записываются. Это автоматический звонок. Сейчас я точнее информацию по номеру телефона, которому вам звонил. Это Италия Александровна? Не исключено. Что значит не исключено? Это вы или не вы? Значит, такая вероятность существует. Если вы сейчас не подтвердите свою личность, я зафиксирую ваше уклонение, Наталья Александровна. О, давайте, вот без бреда, который вы обычно несете, сразу будет все равно. Сразу фиксируйте, что хотите. Run.